Моя история могла случиться с каждой, с любой провинциальной девушкой, которая переехала в большой город, встретила того самого человека, влюбилась и вышла замуж. Я даже не представляла, что всего через несколько месяцев единственное, за что я буду благодарна мужу-тирану, наша дочь, которую он отнял у меня навсегда. Уилл Астон беспощадно раздавит каждого, кто попытается встать у него на пути, и я знаю, что никто не осмелится играть против него. Я не хотела стать твоей проблемой, Кайл, и не хотела влюбляться в тебя, подвергать риску нас обоих, ставить перед выбором, ведь у нас его нет. Я всегда буду выбирать мужа, и ты знаешь причину. А ты никогда не пожертвуешь своей футбольной карьерой, чтобы бросить ему вызов, не так ли? Кайл. Сама того не понимая, она вовлекла нас обоих в игру. В игру, где любое нарушение правил может обернуться потерей жизни. Но я выиграю эту борьбу любой ценой, даже если играть придется на грани фола. 2019.